по случаю 68-летия со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета, председатель Чиклайо Трухильевского отделения Общества перуанско-корейской дружбы и культурной связи и секретарь по международным делам молодежной организации Народно-освободительного движения Анголы 8 сентября распространили пресс-заявление. Они с восхищением отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в основании и развитии КНДР и отметили, что благодаря заслугам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и суньгунскому руководству Ким Чен Ына КНДР превратилась в несокрушимую социалистическую державу.